Узрев впереди почтенную толстую пешеходку черного цвета, лениво бредущую на перерез гужевому транспорту, Кай дернул было за поводья, намереваясь притормозить, но получил легкий подзатыльник от начальника опергруппы. «Ты чего?» — вскинулся толстяк. «Давай, гони, дык кошка же. Ну и что, жить захочет, пошевелиться». Эксперт-криминалист опасливо покосился на Хему Ничера, но перечить не стал и скорости не сбросил. Киска, уразумев, что дерзкие лихачи не думают оказывать ей должное почтение, подпрыгнула высоко вверх и пулей перелетела на противоположный край дороги. Упу отпролаял ей вслед что-то саркастическое, и она ответила возмущенным воем, похожим на рев милицейской сирены. Археологу захотелось выдвинуть рацпредложение, всюду возить за собой корзинку с кошкой и в случае спешки дергать животное за хвост, что проспугивало толпу громкими воплями. Так не поймут же, вонкой волком смотрит, даром что друг и подчиненный, шепчет под нос что-то неодобрительное, или читает заклинание от дурного глаза, и таки сглазила, чернавка негодная. Едва колесница удалилась на приличное расстояние от города, как приключилось ДТП, Даня не успел даже толком сообразить, что к чему, лошади неслись себе вперед, колеса слегка подпрыгивали на мелких камешках, вверх, вниз, и вдруг резкий рывок, колесница накренилась вперед, а затем опрокинулась на бок. Кай, знакомый с подобными казусами, случавшимися с неустойчивой отечественной техникой, успел выпрыгнуть. А вот археолог, не ожидавший такого поворота дел, зазевался и полетел вверх тормашками. Быть бы ему со сломанной шеей, не вмешайся в дорожно-транспортное происшествие чуткий до опасности Нитеру. Каким-то чудом пес успел ухватить своего подопечного за гофрированный передник и изменить траекторию полета Даньки. Вместо того, чтобы грохнуться головой об острые камни, парень плавно спикировал в ближайший бархан и шлепнулся на что-то мягкое. Это нечто яростно забарахталось, громко засопело и, поспешив сбросить с себя нелегкую ношу, захромало куда-то вглубь пустыни. Но не тут-то было. Верный сторожевой пес бросился на перерез шкандыбающей фигуре, прыгнул на нее и, сбив с ног, прижал лапами к земле. Задержанный попробовал сопротивляться, но противник был ему явно не по силам. Мощные челюсти угрожающе лязгнули у самого горла, и жертва предпочла замереть. Отряхнувшись от песка, Кай и Данила подошли ближе. «Недурной улов», — оценил Херихип. Среднего роста крепкий мужик в традиционной набедренной повязке и воинском кожаном нагруднике. В двух шагах на песке валялись изогнутый лук и колчан с десятком стрел. «Хороша экипировочка. На кого охотимся, сердечный?» Приступил к допросу старший оперуполномоченный. Крепыш злобно заворошил глазами и ничего не ответил. «Так-так», — покачал головой Данька. «Не хотим, значит, в сознанку идти, Кай. А смотри-ка, дружище, место катастрофы. Сдается мне, что не случайно мы застряли в этой дыре». Младший помощник писца удалился, но вскоре вернулся и, захлебываясь от возбуждения, рапортовал, что дорога перерезана глубокой рытвиной. Кто-то явно готовился перехватить одиноких путешественников. Конкретно их с Джиди или еще кого, сказать трудно. Судя по тому, что злодей один, он не рассчитывал на вооруженное сопротивление. «Молодец, Ватсон», — похвалил приятеля Горовой мысленно. «Делаешь потрясающие успехи на ниве государева сыска. Ну что, почтеннейший, разбойничаем на большой дороге. Нехорошо, дрожайший, нехорошо. Что там с нашим транспортом? Сломан. Ага», — нахмурился Даня. «Порча государственного имущества. Так-так, а лошади? Хвала богам, целы. И, что странно, не хромают. И то дело. Но все равно нанесен огромный материальный ущерб представителям государственного аппарата. Дело не шуточное. Насколько может потянуть, как полагаешь?» Кай красноречиво провел большим пальцем по горлу. «Высшая мера наказания. Понял, мужик, не хочешь облегчить свою участь чистосердечным признанием?» — рявкнул Горовой. Злодей все так же с ненавистью зыркал на молодых людей и собаку, и молчал. Толстяк взял Даньку под руку и, отведя в сторону, прошептал: «Он ничего не скажет». «Почему ты так думаешь?» — вскинулся археолог. «Потому что он не мой, а ты почем знаешь?» — поразился такой осведомленности Херихип. «Я узнал его, что-то, думаю, лицо уж больно знакомое, и вот сейчас...» Когда он так дернул щекой, словно молния в голове сверкнула, Кай замолчал, а потом вдруг добавил: «Ну и влипли мы». «Что так?» — усомнился Горовой, хотя и сам давно уже понял, что таки да, влипли. Если разбойник охотился за ними, а зрелые размышления позволяли прийти именно к такому выводу, то что же такое получается, Братцы, откуда мог мерзавец узнать о намерении хоппер-группы отправиться сегодня утром в Иуну? План возник лишь вчера вечером, спонтанно, и знали о нем двое. Он самый, Упуат. Ой-ой-ой, этот человек из окружения Хафры. Держит он этого слугу, для особых дел. Час от часу не легче. Внезапно со стороны бархана послышался громкий визг, потом злобное рычание и короткий всхрип. Подбежав, молодые люди стали очевидцами жуткого зрелища. На песке распростерся злодей. Глаза его все с той же неистребимой ненавистью глядели прямо перед собой, остекленело вперевшись в небо, а горло было разорвано. Рядом с трупом, понурившись с виноватым видом, сидел волчок. С его оскаленных зубов стекала кровавая пена. «Понимаешь», — оправдывался Упуат перед Данькой, когда группа несолоно хлебавши вернулась домой, парни ехали верхом, бросив труп и повозку посреди пустыни. Он сам меня спровоцировал, резко дернул за хвост. Я от неожиданности клацнул челюстями. Мне показалось, что он догадывался о последствиях и решил покончить счеты с жизнью таким необычным способом. Давать какие-либо иные пояснения по поводу приключившегося инцидента и возможной утечки информации проводник отказался. «Я сам все проверю», — хмуро пообещал волчок. На душе у Даньки было погано. Глава 10. Тьма сгущается. Глава 10. Тьма сгущается. Странная парочка шла по главной аллее царского сада, приближаясь ко входу в личные апартаменты фараона. Собственно, ничего примечательного в стройном мускулистом парне с накинутой на широкие плечи леопардовой шкурой не было. Более приметным являлся его спутник, огромный пустынный лев с густой гривой. Он, словно домашняя кошка, то и дело ласково терся о бедро парня, заискивающе глядя ему в лицо и приветливо виляя длинным хвостом с кисточкой. Как молодому человеку удавалось оставаться на ногах после столь необычных и небезопасных проявлений звериной ласки, было загадкой. Шею льва охватывал тонкий бронзовый ошейник, длинный поводок от которого волочился по земле. Парню не нужно было, да и вряд ли бы удалось, удерживать хищника за этот хлипкий обрывок кожи. Лев беспрекословно повиновался одному его взгляду. Стража сначала хотела воспрепятствовать бесцеремонному проникновению непрошенных гостей во владение повелителя двух земель, но их привел сам наследник престола принц Джидивхар, заверивший вояк, что все в порядке, а что им, жизнь недорога. Вот возьмет волшебник и превратит всех в каменные изваяния, или развеет взглядом, как песок. С полдороги царевич вернулся, а Джиди и лев, никем больше не задерживаемые, как вследствие панического ужаса, испытываемого при их виде редкими зеваками-царедворцами, так и по причине послеобеденной дремы, в которую погрузился почти весь дворец и его обитатели, добрались до фараоновых покоев. Резную, золоченую дверь также охраняла неусыпная стража, застывшая на посту немыми истуканами. Только широко раскрытые глаза, испуганно косящие на царя зверей, выказывали, что воины живые. Данька уже намеревался постучать, как его запястье было перехвачено узкой рукой с длинными изящными пальцами. «Сенеп, Аида!» — поприветствовал молодой человек красавицу, появившуюся из-за тяжелой портьеры. «Итак, я пришла», — начала она, затем вдруг щелкнула пальцами, и головы стражников как по команде свесились на грудь, но они продолжали стоять на вытяжку. Даниил встревожился. «Что это такое, Аида?» «Не Аида», — сурово бросила девушка, нервно тряхнув роскошными волосами. «И Айдах, лучше, если ты так будешь звать меня. Я сделала все, чтобы они ничего не услышали и не помешали нам. И те, кто снаружи, тоже». Сегодня она была одета поскромнее, чем в их первую встречу. Короткая юбка с синим передником, нечто вроде крошечного топика, открывающего почти все, но кое-что оставляющего за кадром, и, неслыханная роскошь, если верить Упуату, сандалии из тонко выделанной кожи антилопы, украшенные серебряными бубенчиками. Правда, Даньку, честно говоря, куда более занимала не одежда, а то, что под ней. В прошлый раз он не слишком хорошо разглядел девушку. Не пялится же на наложницу в присутствии фараона, да и вокруг было еще немало столь же почти голых и аппетитных девиц. Теперь он смог разглядеть ее повнимательнее и отлично понял Хуфу. Перед ним был замечательный образчик женской красоты. Не такой, как Анх или его Нюшка, но тоже замечательный в своем роде. Широкие бедра безупречной формы, тонкая талия. Под упругой кожей бронзово-медового оттенка нервно подрагивали сильные мышцы. Грудь дерзко торчала, еле сдерживаемая полупрозрачной тканью. Ее форма и размер могли бы заставить позеленеть от зависти лучшую фотомодель его времени. Великолепная шея, изящные, будто выточенные скульптором из дерева черты лица. И все это дополнялось и усиливалось очарованием юности, ей было от силы 15. Парень ощутил сладкое томление и одновременно, весьма недвусмысленную реакцию молодого, здорового организма, истосковавшегося по женщине. Она уловила его оценивающий, жаждущий взгляд и вовсе не смутилась, а дерзко уставилась ему в глаза, и взор ее был прям и тверд, и было в нем что-то такое древнее и неласковое. «Можешь глядеть сколько угодно, чародей, я уже привыкла. Все вы, мужики, слеплены из одного теста, и желания ваши не отличаются разнообразием, у вас на уме только». Ею было произнесено слово на непонятном языке, но в данном контексте перевода не требующее. «А вот твоя собака, хоть и кобель, да мыслит по-другому». Она протянула руку и бесстрашно погладила льва по гриве. «Как ты?» Изумлению Дани не было предела. «Как я узнала пса под львиной личиной?» Засмеялась девушка. «О, это очень просто для нас, хранителей знаний древних». Лев недовольно рыкнул. «Надо же, его эксперименты с привлечением внутренних биологических резервов действуют не на всех. Это довольно трудное, отнимающее массу энергии предприятие», пояснял Упуат археологу суть своего опыта трансформации. «Используем мы это нечасто и можем удерживать иллюзию не больше одного, максимум двух часов. Так что постарайся не особенно медлить с допросом. Быка за рога, и в стойло». «Ну и чего ты хочешь?» – спросил Даниил. «Надеюсь, не отравы для Хуфу, жизнь, здоровье, сила, и не заставишь наслать мор на всех его наложниц?» «Вовсе нет», – фыркнула юная эфиопка. «Я желаю только одного, и, думаю, ты в силах дать мне это. Я и сама владею кое-чем, но мне будет нужна и твоя помощь, а возможно, и помощь Кхилу, тех, кому ты служишь, и один из которых даже служит тебе», — пояснила она, выразительный взгляд в сторону льва. «А что я с этого буду иметь?» — спросил Горовой как можно более нагло. Про себя же отметил, что девчина и в самом деле непростая, коли сразу просекла насчет Упуэта. «О, у меня есть многое, что тебе будет полезно. Не бирюзовые ли заколки ты имеешь в виду?» — невинно осведомился Данька. «Так ты сердит на меня?» — искренне изумилась Аида и Айдах. «Но ведь ты колдун. Разве колдун не должен с помощью своей силы делать то, о чем его просит? А если он этого не может, то какой же он колдун?» Признаться, такая постановка вопроса поставила археолога в тупик, а представления у этой африканочки о роли магов в обществе довольно занятные. Впрочем, может, у нее дома дела именно так и обстоят? Нужен, к примеру, дождь, зовут шамана, он приносит жертву своим башкам, лупит в там-там, и дождь идет. А если не идет, тогда лупит уже самого шамана, там-тамом по кумполу. «Я хочу», — невозмутимо продолжила она, — «чтобы ты помог нам бежать из черной земли в страну моей матери, на Элашию. Нам, ну да, мне и моему слуге. Это старший жрец храма Птаха в Миннифере, Ратаммасх. Что еще за жрец?» — приревновал Даниил. «Его нанял мой отец специально для того, чтобы он охранял меня от всех опасностей и неприятностей, с которыми сопряжена жизнь симпатичной наложницы при дворе фараона. Ишь, симпатичный, скромняга. Ратаммасх помогает мне, сдерживая любовный напор его величества. Он постоянно морочит повелителю голову различными знамениями, гороскопами и прочей мутью, препятствуя старому похотливому крокодилу сожрать меня с потрохами. Но с каждым днем это делать все сложнее, а скоро будет и вовсе невозможно. До меня дошли вести, что мой отец собирается выступить против фараона. Представляешь, что ожидает бедную наложницу?» Она в отчаянии заломила руки. «Молю тебя, храбрый юноша, спаси меня и моего верного слугу. Не дай этому уродливому гиппопотаму растоптать мою юность. Я сумею отблагодарить тебя». Некоторое время Даниил сидел в полной прострации. Он просто не знал, как ему реагировать на ситуацию. «Ты не веришь мне?» Гостья как будто читала его мысли. «Ты считаешь меня юной дикаркой, которая только и может, что ублажать господина песнями. Так знай, в неполных 10 лет я прошла посвящение в храме серых звезд. Со мной говорила тьма голосом Лайгарха, сына самого Калху, что до ныне спит в своем доме в храме затонувшей земли Великого Юга. Если ты чародей, тебе это кое-что должно говорить. Во мне кровь первых, и во мне кровь моего царственного предка, Наакана Рыжебородова. Подумай, стоит ли тебе ссориться со мной, вместо того, чтобы получить награду, ведь кроме сородичей твоего спутника есть и иные силы. Вот к ним бы и обращалась. фыркнул молодой человек, а то я не пробовала, вскинулась она. К сожалению, в Тамире мои знания бессильны, здесь царят иные законы, стала бы я унижаться, обращаясь за помощью к... Тут красавица запнулась, но Данька понял, что она хотела сказать что-то обидное в его адрес. «Ладно», — прервал он ее, решив и дальше разыгрывать из себя самовлюбленного наглого чародея. «Предположим, я готов подумать, только подумать, но каждая услуга имеет цену. Чем же ты заплатишь мне? Ну, хотя бы кое-чем, что будет тебе полезно как чародею. И что же это такое?» — усмехнулся парень. «Может быть, полный текст Некрономикона, кольцо всевластия, карта Ирима, рога и копыта Шупник Гурат заодно с флейтой Азатаса, или книга Дзян с автографом самого великого Ктулху. На меньшее я вряд ли соглашусь», внутренне чуть не лопаясь от смеха, важно закончил он. «Я не знаю, что ты имеешь в виду», нахмурилась Аида, «но ты назвал имена, похожие на те, которые не следует произносить вслух без должных причин. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, потому что я не столь храбра. Вот потому ты и наложница во дворце египетского владыки. Жизнь, здоровье, сила», — автоматически выговорил Данька изрядно надоевший титул, «а я чародей, взысканный его милостью». «Играть так играть до конца», — решил он. «Служить своей земле и своим богам можно по-разному», — молвила девушка, похоже, ничуть не обижаясь. «Не суди, если не знаешь всего, но мы еще поговорим об этом. И помни, плата может быть весьма высокой, как за помощь, так и за отказ». Щелчок пальцами, и стражники пробудились, как ни в чем не бывало. «Итак, Херихип, я пришла, чтобы поблагодарить тебя за оказанную услугу и сделать маленький подарок». Она стянула с пальца узкий перстенек бледного золота. «Это кольцо когда-то подарила мне мать. Возьми и помни о моей благодарности». Аида протянула колечко археологу. Тот машинально взял его и, немного подумав, надел на палец. «Вот мы и обручились», — рассмеялась эфиопка и скрылась за портьерой, словно ее и не было. Да, не было печали, акху накачали. Предсказания, религиозные заморочки, туманное разглагольствование о великих предках и древних тайнах. Это, не считая государственной измены. Ведь именно на нее, и это как минимум, тянет организация побега любимой наложницы фараона. Интересная у него намечается жизнь в этом древнем царстве. Интересная и насыщенная. И, что, пожалуй, самое грустное, чем дальше, тем все интереснее и запутаннее. А ведь он здесь всего несколько дней. О, Раатум, что же будет дальше? Гор, Меджиду, обе владычицы, Золотой Гор, царь Верхнего и Нижнего Тамири, Хнумхуфу, сын Ра, Хуфу, доживет он вечно, работал с документами, как будут выражаться тысячелетия спустя. Если же говорить точнее, то просто, умастившись поперек широкого ложа, поплевывал в потолок. Настроение его величества было не ахти, можно сказать, отвратительное. А с чего бы ему быть радужным? Химиун так до сих пор и не отыскался. Строительство пирамиды застопорилось, понимаешь. Эта мерзкая девчонка Аида продолжает строить из себя недотрогу. То ей не так, се не этак. Сговорилась с этим упрямым ослом Ратом Масхом, а он и рад стараться. Расположение звезд неблагоприятствует, государь. Сегодня вы увидели плачущего сокола. Дурная примета, повелитель. Золото ему предложить, что ли? Вдруг сговорчивее станет. Или пригласить другого прорицателя. Пусть убедит эфиопку в том, что, дескать, богам угодно, если она уступит фараону. Есть ли у него на примете такой верный человек, слова которого станут для красавицы не пустым звуком? Найдется. Вот хотя бы этот новоявленный чудотворец. Как там его, Джиди? Все-таки угодил Аиде, разыскав ее заколку. Должна бы ему поверить, но допускать такого смазливого парня к молодой и ветреной девушке не вышло бы беды, да и уж больно он дерзок и непочтителен. Отказался от чести стать царским гвардейцем, не поблагодарил как следует его величество за щедрую награду, а потом и напугал весь двор своими фокусами. Теперь полстолицы шепчет о подвигах великого Херихиба, чтоб ему. Со стороны дверей послышался шорох. Государь недовольно насупился и повернул голову. «Это еще что за явление? Вспомни демона. Как ты посмел?» «Нет», — фараон запнулся, «Херихип, явиться сюда без приглашения и доклада. Кто тебя провел, кто пропустил?» Гнев залил чернотой глаза повелителя обеих земель, а когда тьма немного рассеялась, владыка едва не лишился сознания от нахлынувшего страха. Из-за спины чародея выглядывала улыбающаяся львиная морда, а потом во всей красе и сам царь зверей появился, огромный, откормленный, с острыми зубами и когтями. Шагнул было к фараону, но Джиди придержал его за ошейник. «Лежать!» Зверюга послушно улеглась у двери. «Вот ведь, гадина, и не позовешь же никого на помощь. Что тебе нужно, Херихип?» Фараон сел в кресло и расправил плечи, стараясь сохранять как можно более бравую и царственную осанку. Парень согнулся в положенном по этикету поклоне. «Да живет вечно владыка двух царств, здоровья ему и радости!» Хуфу чуток успокоился. Начало пока не предвещало ничего дурного. Может, это еще и не заговор. Будет ли позволено ничтожному рабу смиренно обратиться к государю с докучными словами? «Раз пришел, так уж говори», — смягчился фараон. «А там посмотрим. Постараюсь надолго не отвлекать всемилостивейшего и правогласного повелителя от важных державных дел и дум. Слушаем тебя, Херихип. Я, собственно, хотел бы прояснить один вопрос, касающийся того важного и тайного дела, которое мне было поручено. Изволит ли его величество выслушать краткий доклад об этом?» Фараон кивнул, и молодой хемуничер начал излагать факты, добытые по делу об исчезновении архитектора Химиуна. По мере его рассказа Хуфу все мрачнел и мрачнел. Потом, забыв о присутствии в покоях страшного зверя, государь встал и, заложив руки за спину, принялся мерить комнату нервными шагами. «И что ты хотел бы узнать, чародей?» Еле дождался он, пока Джиди закончит. Голос царя был тих и печален. Чем таким занимался архитектор, что кто-то, не устрашившись фараонова гнева, решился убрать его? Кому мог помешать Химиун своими действиями? Повелитель обеих земель вновь уселся в кресло и долго молчал, пристально разглядывая то ногти на своих руках, то потолок, то расписанные сценами охоты стены. Затем столь же долго и внимательно рассматривал молодого Херихиба и его четвероногого спутника. «Наш сын не напрасно одарил тебя своим доверием. Видим, что ты умен и расторопен, и родился под счастливой звездой. За несколько дней ты успел сделать гораздо больше, чем десяток лучших людей из числа глаз и ушей фараона, и при этом умудрился остаться целым и невредимым. Что ж, вдруг тебе и правда удастся стать нам полезным. Мы прощаем твою дерзость, но впредь изволь являться ко двору в установленном порядке». Он тяжело вздохнул. «Химиун должен был раздобыть для нас планы тайных палат святилища то-то, чтобы сделать по их образу и подобию наш горизонт, священную пирамиду. Так вот где собака зарыта. А я-то думал, из-за чего весь сыр-бор разгорелся». Анх закончила прибирать в доме Джиди. Вымыла посуду в принесенной из колодца воде, тщательно смела пыль, спрятала в сундук маску у Пуэта, небрежно брошенную в углу, обратив мельком внимание, что та была до странности похожа на морду того приблудного пса, которого завел себе непутевый Джиди. Девушка тут же одернула себя. Ну какой же он непутевый? Он теперь старший жрец великого храма Птаха, один из избранных царских слуг, спаситель и друг наследника великого дома, наследника. Анх тяжело вздохнула. Отец считает ее дурочкой и, наверное, прав. Куда ей до Джидивхара? Надо еще посмотреть, достойна ли Анх стать хотя бы младшей женой Джиди. Ему ведь теперь есть из кого выбирать. Любая жрица самого важного храма в славном Миннифере будет рада за него пойти. Любой намарх сочтет за честь отдать ему дочь в жены. Она ведь даже не уверена, кого больше любит, Джиди или царского сына. А великая девятка, неужели и впрямь подумала, кого больше любит? Что это с ней, Джиди? Он, конечно, славный парень, и такой красивый, смотреть страшно. Широкие плечи, могучая грудь, узкие бедра, мускулистые руки, все будто вырезаны из камня. Не дать не взять священное изваяние из храма какого-нибудь благого Нитеру. Впрочем, какой же он бог? Те ревнивые, высокомерные и загадочные, а ее сосед весь как на ладони. Добрый, милый, веселый. Она знает его всю жизнь. Вместе играли, вместе радовались и огорчались. Всегда вместе. Глядя на их детские игры, родители радовались и тихонько перешептывались, прочь от Джиди и Анх крепкий семейный союз и благополучие. Все изменилось 2 года назад, когда из-за эпидемии страшной и неведомой болезни, насланной из пустыни злым богом Сетом, вымерли многие из жителей столицы. Среди несчастных были и родные Джиди. Нефер Каптах взял на себя заботу по опеке парня, кормил его с собственного стола, платил подати за дом и пристроил юношу к хорошему месту. Но ни о каких особых отношениях между его дочерью и Джиди речи уже быть не могло. Купец постоянно напоминал об этом Анх. Та большую часть из отцовских нотаций пропускала мимо ушей, надеясь на случай и неустанно прося великих богов смилостивиться над ее другом. И вот ее молитвы были услышаны. Никаких препятствий к их с Джиди счастью больше, кажется, нет. Но этот удивительный парень с голубыми глазами – так неожиданно ворвавшийся в ее жизнь. Он почти так же хорош, как и Джиди, но несколько иной красотой. Главное, в нем чувствуется кровь нескольких поколений владык, и это путает Анх. Да, Джидивхар сидит за одним столом с простыми ниджисами и песцами, вкушает их немудреные яства и пьет дешевое пиво, и в то же время чувствуется его чуждость всему этому, какая-то противоестественность, нереальность ситуации, словно на миг кто-либо из богов спустился на землю. Вблизи Джидивхара девушка чувствовала себя тревожно, часто игулка билось сердце, странным образом сковывала язык, обычно бойкий и острый. С Джиди не так, с ним ей было тихо и спокойно, как за прочной каменной стеной во время бури. Размышления ее были прерваны самым неожиданным образом. На улице послышался быстрый перестук копыт, и сердце девушки замерло в сладком ожидании. Но явившийся не был ни принцем, ни Джиди. На пороге дома стоял высокий костистый бритоголовый мужчина неопределенного возраста. Он был обут в странные высокие сандалии, при этом ноги его были обмотаны полотном. Ну, прямо как у мумии. За поясом набедренной повязки торчала ветхая плеть, в рукояти которой красноватым глазом сиял мутный самоцвет. «Здравствуй, женщина», — спокойно поприветствовал робевшую Анх гость. «Я хочу узнать, дом ли это Херихибаджиди, и здесь ли он сейчас?» «А да, нет», — едва смогла выдавить из себя девушка. Как ни удивительно, странный пришелец ее понял. «Хорошо», — так же равнодушно кивнул он. «Жаль, что не могу ждать. Я старший жрец храма Хонсу, сына Амона и Мут», наконец-то счел нужным представиться он. «А ты, Анх, дочь почтенного Неферкаптаха?» Девушка только кивнула. «Тебе нужно проехать со мной. Такова воля великого дома и достойнейшего Джа Джейманха, начальника мастеров Ра», сообщил он. «Пойдем». И такая непреклонная сила звучала в голосе этого человека, что Анх покорно встала и пошла за ним. У калитки у нее вдруг возникло вроде нелепое, но почти непреодолимое желание бежать прочь со всех ног от этого непонятного жреца, кричать, звать на помощь. Но стоило ее глазам встретиться с его очами, темно-желтыми, холодными и вместе с тем наполненными неимоверной силой, и желание это исчезло, как дым, унесенный жарким ветром пустыни. Она обреченно поднялась на колесницу. Ставший на место возницы жрец не стал дергать поводья, а лишь что-то крикнул, взмахнув рукой. Конь, черный как ночь, без единого пятнышка, точно бешеный сорвался с места и помчал так, что у Анх тут же закружилась голова. Глава 11. Спасатель мира. Глава 11. Спасатель мира. А теперь-то что делать будем, старший? Да, проводник, подобного развития ситуации я не предусмотрел. Ума не приложу, зачем им понадобилось впутывать во все это девчонку. Представляешь, что предпримут наши парни? Не хочу и думать. Эх, молодость, молодость. Ты так и не успел ввести своего подопечного в курс дела, когда бы, сам знаешь, то одно, то другое. Я читал твои отчеты. Хорошо, видимо, придется мне самому переговорить с ним. Правильное решение, старший. Двойник уже давно хотел встретиться с нашим руководством. Думаю, самое время. Даниил сидел на своем ложе, свесив руки меж колен и уныло понурив голову. Напротив него размашисто мерил шагами небольшую комнатку Джидивхар, примчавшийся с полчаса назад, когда весть о похищении дочери Неферкаптаха каким-то образом достигла дворцовой канцелярии. В соседней комнате басил прихваченный им сыщик, лучший, какой оказался под рукой, уже в третий раз допрашивая читу соседей, почтенную хаты почтенного Уаджмеса. «Да, господин, хотя старуха моя и стара, но слышит хорошо, и я слышу хорошо, ночью еще различаю, когда летучие мыши пищат». «Да, называл себя именно жрецом храма Хонсу из Иуну». «Не может того быть, говорите». «Ну, вам виднее, вы большой человек, а мы что слышали, то и говорим». «Конь, да, говорю вам, конь вороной масти, весь черный, как небо ночью. 7 лет в колесничих отрубил, а такого не видел». «Да, господин». «Нет, господин». «Да, господин». «Нет, господин». «В Иуну нет храма Хонсу», произнес Джидифра, «и жрец никогда не поедет на колеснице, запряженной лошадьми, а только ослами. Во всяком случае, простой жрец, а уж править самостоятельно так и подавно ни за что не будет». С неожиданной яростью принц ударил кулаком в подпорку, отчего вся комната слегка вздрогнула, и продолжил, ни к кому не обращаясь: «Крокодилам скормлю, и не взрослым, а детенышам, чтоб ели дольше». Еще раз угостив кулаком ни в чем не повинный столб, царевич пошел к двери. Потом комнату озарила вспышка, но Даниил не сразу поднял голову, а когда решил посмотреть, что произошло, то замер с открытым ртом. Вместо одной комнаты теперь стало две. Вторая, зеркальная копия той, в которой находились Данька с Бжидевхаром, начиналась там, где прежде была наружная стена дома. Теперь этой стены не было. Лишь некое прозрачное марево отделяло одно от другого оба помещения. Посреди той комнаты стоял полуголый субъект в коротких кожаных штанах с золотыми позументами, невысокий, но широкоплечий, мускулистый, со смуглым телом, покрытым густыми кучерявыми волосами, ну вылитый Данькин школьный преподаватель физкультуры Ахмат Рахматович Лукумов. Тот, правда, был рыжим, а волосяной покров этого был какой-то пестрый, переливающийся всеми цветами радуги. И еще, у него была птичья, ну, почти птичья, голова. Данька не слишком хорошо разбирался в орнитологии, но древнеегипетскую иконографию знал прилично. Судя по всему, его посетил бог гор собственной персоной. Археолог посмотрел на Бжидевхара, видит ли он то же самое, но принц вел себя как-то странно. Он застыл посреди комнаты с неестественно высоко поднятой ногой и вытянутой вперед рукой. Снова колдовство, подумал Горовой, вспомнив о подобном эксперименте, проделанном Аидой с дворцовой стражей. Достали уже, блин, волшебнички. Однако, присмотревшись повнимательнее к своему царственному приятелю, Херихип заметил, что тот двигается. Медленно, с почти незаметной глазу скоростью поза принца менялась. Нога плавно приближалась к полу, рука сгибалась в локте. От удивления Даня привстал, испытывая острое желание похлопать Бжидевхара по плечу, но был остановлен окриком птицеголового. «Сиди спокойно», — велел он, — «с твоим другом все в порядке. Обычная компрессия времени. Ты ведаешь, кто перед тобой?» «Догадываюсь», — пожал плечами парень. «Ты из той же компании, что и мой путеводитель?» «Да», — важно кивнул Сокол. «Я из Нитеру. Причем из самых верхов. Пахан, что ли?» — скривил губы в презрительной ухмылке парень, которому в данный момент было не до дипломатических переговоров на высшем уровне. «Зачем же так грубо?» — нахохлился пришелец. «Скажем так, авторитет. И что, ты, кажется, хотел, чтобы тебе открыли глаза на все, происходящее с тобой и вокруг тебя?» «Ну...» Неопределенно выразился археолог, хотя внутренне весь напрягся. «Что ж, изволь, мне известно о твоей беде, и о ней я тоже поговорю. Не знаю точно, кто это сделал, хотя кое-какие подозрения имеются, и они меня вовсе не радуют. Но я знаю, где ты сможешь отыскать девушку». «Где?» Забывшись, выкрикнул Данька и осекся, тревожно оглядевшись. Бжидевхар наконец опустил правую ногу на землю и также медленно начал поднимать левую. «Не бойся, какое-то время нас никто не побеспокоит. Но, собственно, я шел к тебе не за этим. Вот, посмотри», — птицеголовый извлек из сумки, висевшей на поясе штанов, папирус. «Что это такое?» — раздраженно спросил Даниил. «Это пророчество о гибели мира», — спокойно, как будто речь шла о мелочи, — ответил Гор. «Прочти». И Даниил начал читать. «Перед вами свидетельство всего, что мне довелось узреть, и всего, чему я научился за те годы, в которые я владел ключами то-то. Я видел тысячу и одну луну, и этого довольно для жизни одного человека, хотя утверждают, что пророки прошлых времен жили гораздо дольше. Я слаб и болен, я изможден и утомлен, и вздохи моей груди подобны тусклому светильнику, колеблемому ночным ветром. Тяжесть моей души определит, где ей суждено упокоиться навеки. Но пока еще есть время, я должен успеть сказать все, что мне известно об ужасах, которые блуждают вне мира, которые залегли в ожидании у порога каждого человека, ибо сие есть древняя тайна, и повествует она о замыслах жестоких духов из-за пределов, жителей великой пустоты. Пусть же каждый, кто прочтет этот папирус, ведает отныне, что за обиталищем людей следят и наблюдают не только боги, известные в Черной Земле, но иные боги и демоны из детей древних. Знайте и то, что я беседовал со всевозможными духами и демонами, чьи имена более не вспоминают среди людей или вовсе никогда не знали, и некоторые их слова записаны здесь, но другие я должен унести с собой, когда покину вас. Да смилостивится Анубис над моей душой. Я видел неведомые земли, которые никогда не были нанесены на карту. Я жил в пустынях и безлюдных краях, я говорил с демонами и с духами. Я опускался на дно морей в поисках дворца великих и нашел памятники исчезнувших народов и читал письмена, начертанные на них. Пусть же навек останутся они тайной для людей, ибо погибли эти племена и царства из-за знания, о котором говорится в этом свитке. Я странствовал среди звезд и дрожал пред лицом богов. Я заставлял подниматься демонов и мертвых. Я вызывал души моих предков. Я касался тайн, которые достигают звезд и глубочайших недр. Я сразился в поединке с черным чародеем Азатогом, но тщетно, и я бежал на землю, призвав на помощь Нута и ее брата Тота, и мощную Сахмит, владычицу звездного топора. Когда на Тамире пришли войска из Ливии и восточных царств, я призвал полчища злых духов и заставил их повиноваться мне, и так я отразил Нгаа, божество варваров, которое изрыгает пламя и рычит, словно тысяча громов. Я познал страх, я нашел врата, которые ведут наружу, через которые вечно наблюдают древние, стремящиеся войти в ваш мир. Я видел лик Тиамат, одной из древних, царицы внешнего мира, имя которой записано на скрижалях Сумириху, предки которых распахнули ужасные врата в неурочный час и были пожраны чудовищами. И тогда остров в Южном море, где жили они, ушел на дно, и бежали немногие. И однажды я нашел формулу, которая позволила моей душе пройти через врата Арзир и проникнуть в запретные области пространства. И там смог увидеть я будущее, и страшным оно оказалось. Ибо видел я, как придет он, увидел, как царствует он, увидел, как небесные духи их Невинмита и Мехону ловит богов ему в сети созвездий. Странник закалывает богов ему, разрезает их и варит кушанье в котлах своих, и пожирает он их божественную силу, и съедает их чары, и великие боги пойдут на утренний стол ему, и средние боги пойдут на дневной стол ему, и малые боги пойдут на вечерний стол ему, а владыка северного неба разводит огонь под котлами с первенцами их, для него, а Намина стреляет к пиру его жен их, он пожрет знание каждого бога, как пожрет тело его и силу его, а с людьми будет так же, как с богами, и время его будет вечностью, а пределом ему станет бесконечность. И будет он во веки веков и будет так неизбежно, если не сумеет. На этом запись обрывалась. Нитеру тут же забрал папирус, осторожно свернул его и вновь сунул в сумку. Джидивхар на шаг приблизился к видимой только им двери. «Ну, что скажешь?» – спросил, закончив, Гор. «Ничего», – пожал плечами Данька. «Симпатичный ужастик, что я еще могу сказать? Хоть сейчас сценарий для Голливуда с Нетфликсом пиши. Это не ужастик, а предсказание», сделанное в священном трансе одним из великих посвященных во времена предыдущей династии. Понимаешь, это писал жрец Тота, самого умного из нас. Я, владеющий ключами, не стыжусь это признать. Знаешь, великий, буркнул Даниил, сколько этих предсказателей было, был или будет, как тебе угодно. У нас такой Нострадамус предсказал, что с неба придет великий король террора и будет править миром, а на самом деле, всего-навсего две башни снесло. «Послушай, мальчик, а если я тебе скажу, что многое из пророчеств не исполняется именно потому, что находятся умные люди и не только люди, которые от них не отмахиваются, а принимают меры?» Нахмурился Гор, качая соколиной головой. Вид нахмурившейся птицы в другое время весьма бы повеселил археолога. «Ну, ладно, а я-то тут при чем? Тоже мне, нашли спасителя мира. Тут уместнее будет сказать спасателя. Улавливаешь разницу? Видишь ли, друг мой, не буду объяснять тебе, как и почему мы это знаем, тем более что далеко не все собратья верят нам с упуэтом, но ты именно тот человек, который сумеет. Понимаешь, о чем я? Подумай, что может случиться с миром, если это пророчество исполнится, ведь это и твой мир». Даня удивился. В голосе бога звучала странная смесь сочувствия, уважения и надежды, что ли. Однако растрогать себя он не позволил. «Вот что», — произнес он, стараясь говорить как можно более твердо. «Делайте что хотите, но я не двинусь с места, пока не узнаю все». «Все, да, все», — глядя прямо в желтые птичьи глаза, сообщил Даниил. «Хорошо», — вдруг согласился Гор. «В конце концов, упуэт дело говорит. Ты имеешь право знать, в чем участвуешь. С твоего позволения, я начну издалека. Итак, наверное, ты уже догадался, мы из другого мира, точнее, потому что даже здесь под другим миром понимают разные вещи, с другой планеты. Сюда мы пришли из системы, называемой в твоем мире Сириусом, или, как говорят в Такимит, Саху. Что касается нашего облика, если говорить прямо, наш истинный облик несколько отличается от того, что видишь ты, хотя главное остается неизменным. Мы лишь слегка корректируем видимую людьми реальность, задействуя внутренние биологические резервы, съязвил молодой человек. Что? Сначала не понял Сокол. А, Ты имеешь в виду маскарад, устроенный проводником? Ну да, резервы. Они самые. Вы такие разные, да. Наша цивилизация – это сообщество различных подвидов разумных существ или теперь уже скорее, и видов. Ну, если сравнивать, как в твое время есть разнообразные породы собак. Наш генотип был изначально пластичнее, а возраст цивилизации куда больше вашего. Насколько? – отважился спросить археолог. Точно неизвестно, – ответил Нитеру. Клади миллион земных лет, не ошибешься. Первая наша экспедиция прибыла сюда 10 тысяч лет назад, но не через Дуат, а на обычных кораблях, вроде тех, на которых летают в твоем мире. Они двигались со скоростью, очень близкой к световой, питаясь энергией вакуума. Сложная и капризная конструкция, должен тебе сказать. У нас ничего подобного нет, с завистью вздохнул Даниил. Да, хотя мы прошли путь от дикости до звездолетов как минимум дважды. И, уловив вопрос в глазах собеседника, пояснил. Сириус – это не наше родное солнце. Наши предки прилетели к нему с материнской планеты, погибавшей от остывания светила, странствуя много веков. Их корабль до сих пор висит на орбите нашей планеты и освещает ее по ночам не хуже здешней луны. Они заселили новый мир, почти впали в дикость и вновь поднялись до высот цивилизации. Когда мы вышли в космос и обнаружили ковчег наших предков, то очень удивились. А через каких-то 100 ваших лет сами построили похожий, ну, меньших размеров, конечно. К тому времени астрономы уже изучили ближайшие звезды и наметили те, возле которых могут быть планеты, где есть жизнь. Джидивхар сделал еще шаг, Гор как-то незаметно преобразился, и теперь в нем было что-то от пожилого солидного профессора, читающего первокурсникам лекцию. И первым было ваше солнце. Когда наши предки прилетели сюда и нашли вас, то очень удивились и обрадовались, ведь это была наша первая встреча с чужим разумом. Тем более, ты, наверное, тоже удивишься, выяснилось, что люди во многом похожи на нас, при всех различиях наших планет и природы. Похожие процессы в истории, похожие этапы развития цивилизации, даже кое-что общее в искусстве. Да, у наших и ваших первобытных было много общего. Мы, ну, наши предки, оставили тут небольшую станцию. Как раз там, где сейчас идет сооружение пирамиды Хуфу, на плато Росетл. И вот тут оказалось, что мы здесь не первые. Когда экспедиция улетела, на станцию пожаловали Акху. Тогда-то мы, собственно, и узнали о Дуате и всем прочем. Пришельцы заявили нам, что завоевывать планету они нам не позволят, хотя мы и не собирались. Затем открыли проход в наш мир и провели нас путями Дуата обратно домой. Для нас это было огромным потрясением. Оказывается, можно попасть из одной точки галактики в другую без больших затрат энергии. Вот бы раздобыть этот секрет, мечтали мы, украсть, купить. Но ничего этого не понадобилось. Акху просто научили нас путешествовать по Дуату. Постойте, так выходит, озадаченно молвил парень. Ты хочешь сказать, Акху не всегда были злодеями? Верно, это было еще до. Ладно, это не важно. Акху были стражами Дуата. Точнее, их расе было поручено присматривать за порядком в этой части мироздания, надзирать за соблюдением основных законов разума. Именно так, с большой буквы, это прозвучало в устах предводителя Нитеру. Кем поручено? Древними и старшими, ответил птицеголовый, словно бы Даньке эти имена должны были сказать все. Ну так вот, мы начали изучать человечество, а потом и потихоньку опекать с согласия древних и не нарушая их законов. Налаживали отношения с другими разумными видами. С Акху тоже, ответил он на незаданный вопрос парня. Кстати, именно они указали нам несколько миров, заселенных нашими родичами, и мы даже смогли совместными усилиями оживить наш прежний мир. Там мы нашли кое-какие древние архивы, содержание которых изумило нас до глубины ка. Души, как бы у вас сказали. У вас что, теперь космическая федерация? Нет, наши пути разошлись слишком сильно. Хотя, конечно, мы поддерживаем отношения с ними, сотрудничаем. Некоторое время все шло нормально, а потом Акху стали, тут бог Сокол замялся, вести себя неправильно. Стражи решили, что им закон не писан, понимающе кивнул Горовой. Верно. Правда, они вовремя одумались и после первых же поражений пошли на попятный. Поэтому их и не низвергли и даже оставили им полномочия, хотя и здорово понизили статус. Кстати говоря, они занимались тут не только надзором и контролем, но и, как бы это сказать, прогрессорством. Я правильно употребляю это слово? Данила кивнул, хотя термин этот ему почти ничего не говорил. Что-то связанное со старинной фантастикой и философией, что ли? У них была довольно приличная база к востоку от этих мест, на равнине между двумя большими реками. Они на многое тогда замахивались, и людей свозили со всей земли, отбирая самые лучшие особи в племенах, и с животными экспериментировали. Теперь от всего этого остались только хурсарки. В голосе Нитеру послышалось что-то похожее на невеселую иронию. Вначале от них начали разбегаться люди, потом крякнулась экология той местности, в довершение они не справились с установкой искусственного климата, и все залило дождями, так что случился настоящий потоп. Ими даже опять занялись, но поскольку сочли, что существенного ущерба опекаемому миру это не принесло, а людям даже слегка помогло, их питомцы научили кое-чему своих диких сородичей, то все так и осталось без последствий. Было это где-то 4000 лет назад. С тех пор на нашей здешней базе сменился не один экспедиционный состав. По некоторым причинам мы не можем без ущерба для себя жить в твоем мире сколько захотим. Так что каждые 20 лет состав нашей миссии обновляется и прибывает новая группа кураторов и исследователей. Со стороны же все выглядит, как будто те или иные боги входят в силу, а другие отступают на задний план и вообще пропадают. Даже наши младшие поколения, те, кто специально был создан для работы в иных мирах, ну, как твой друг Упуат или мой воспитанник Хонсу, он больше всего похож на человека, и то не вполне хорошо себя тут чувствуют. Их здешнее тело быстро изнашивается, силы, которыми мы пользуемся, разрушают организм, сотворенный по законам вашего мира. А если эти силы не задействовать, то мы станем обычными смертными, запертыми в клетке дряхлеющей плоти. Акху. Акху могут, хотя они куда более чужды вам, чем мы. Между нами и ими – пропасть. С их точки зрения, Нитеру и люди – почти что родные братья. Но тогда как они могут вообще тут жить, и что им надо? Что им надо и что ими движет, знают только они сами, да, может быть, старшие расы. А насчет их пребывания тут, как бы тебе объяснить? Короче, они могут жить в двух мирах сразу, в Дуате и здесь. Ну, как бы посылая сюда свою тень, хотя и довольно материальную, но тень. Это плохо у них получается, правда, плохо и недолго, но это дает им преимущество перед нами. Пришел, увидел, победил, сиронизировал землянин. Иногда, кивнул Гор, но чаще, пришел, увидел и ушел ни с чем. Ладно, парень понял, что, расспрашивая об Акху, многого не добьется. То ли Нитеру что-то скрывают от смертных, то ли и в самом деле мало что знают. Лучше перейдем к делам земным. Скажите, отчего для вас так важны эти пирамиды? Пирамиды, как показалось археологу, Гор явно засомневался, следует ли продолжать разговор. Как тебе это объяснить? Ты слышал, наверное, в своем времени о необычных энергетических процессах, которые наблюдаются в этих сооружениях. А как же? Позволил себе усмехнуться археолог. Уже лет 200 об этом болтают. Это не болтовня, в голосе птицеголового прозвучало скрытое высокомерие. Просто ваши ученые еще не поняли сути того, что наблюдают. Тебе, возможно, будет сложновато это понять, ты ведь не физик. Если говорить коротко, то пирамиды – это своего рода призмы, преломляющие потоки различных энергий, преобразующие их, как призма разлагает свет на 7 цветов спектра. Одним словом, когда будет построен весь комплекс, а это 4 пирамиды и еще ряд объектов, силовые каналы образуют своего рода закрытую саморегулирующуюся систему, подобную Дуату в миниатюре. Тогда связь между нашим и твоим миром станет куда проще. Кроме того, что не менее важно, это окажет благотворное влияние и на Дуат, и даже появится возможность воздействовать на идущие там процессы. И Акху станет куда сложнее причинять вред нам и людям, если возникнет такой стабилизатор, своего рода бастион. Не забывай, с их стороны готовится крупная пакость. Хорошо, а при чем тут все-таки я? Как бы между прочим задал Даниил вопрос, волновавший его, пожалуй, не меньше того, вернется ли он когда-нибудь домой или нет. Джидивхар начал медленно поворачивать голову в сторону Хему Ничера. Мы ведь уже говорили на эту тему, что во всем Египте не нашлось подходящей кандидатуры. Понимаешь, все дело в том пророчестве. Было еще несколько, так сказать, побочных пророчеств на эту тему, где упоминалось о смертном, который пройдет путями Дуата. Предсказания, они всегда достаточно туманны, такова уж их природа. Некоторое время нам даже казалось, что это Джиди, тот самый, место которого ты случайно занял. А вдруг так и есть, бросил Данька, и подумал про себя. А что делает этот самый настоящий Джиди сейчас? Пропал ли он бесследно в безднах Дуата, или, может, занял его место в будущем, и сейчас его старательно и заботливо лечат в психушке? Да, вот будет тема для разговоров в институте. Свихнувшийся студент-египтолог, вообразивший себя неким джиди, помощником писца из древнего царства. Нет, и поверь, у нас есть основания так думать. Хотя бы то, что ты оказался почти его полным генетическим двойником. Ну ладно, юноша, вдруг резко махнул рукой вождь Нитеру. По-моему, мы слишком отвлеклись от дел насущных. Ты по-прежнему хочешь знать, куда подевалась Анх и где ее найти? Великий Дуат, чуть не выкрикнул Данька любимую присказку у Пуэта. И как же это он мог забыть о девушке? Ну, Гор, ну, сказочник, заморочил голову всякой научно-фантастической чепухой, а ведь надо спешить выручать девчонку. Нам удалось кое-что прояснить, наши враги невольно раскрылись, когда начали активно действовать. Плюс кое-какие давние наблюдения. Так вот, пленники укрыты в одном из тайных храмов Тота, который стоит в оазисе Кеф. Именно оттуда последний раз выходил на связь наш собрат Носатый. Но освобождать пленников вам придется самим, уж так сложилось, не обессудь. Так что вам пора готовиться к походу. Всего доброго тебе, человек. Игор поднялся, явно намереваясь покинуть жилище джиди. Постойте, так и подскочил парень, а дальше, что ты еще хочешь услышать? Мягко спросил птицеголовый. Ну, археолог запнулся, а в самом деле, что еще он хотел бы узнать? Ну, каких высот науки вы достигли, кто вами управляет? Под взглядом Нитеру Даниил почувствовал себя вдруг маленьким мальчиком, донимающим бестолковыми расспросами мудрого старика. Чтобы удовлетворить твое любопытство, мне потребуется еще не один день, а тебе надо торопиться, вы скоро выступаете в поход. Но, надеюсь, это не последняя наша встреча. Гор взмахнул рукой, и вторая комната исчезла, словно ее и не было. Данька почему-то долго смотрел в окно на суетившихся во дворе стражей. За стеной, как ни в чем не бывало, бубнил следователь и жалобно блеял старый сосед. Джидивхар, передумав уходить, вернулся и сел за стол напротив хозяина дома. Данька получил ответы на многие вопросы, но появилось еще больше. И среди них тот, который, пожалуй, он никогда не заставит себя задать Нитеру. А именно, существуют ли они еще в его времени, и если нет, то куда подевались? «Джиди, ты что, не слышишь меня?» Как сквозь вату донесся до его сознания голос принца. «А, что?» Осоловевшими глазами уставился на царевича Горовой. «Я собираюсь начать поиски. Ты со мной?» «Еще спрашиваешь?» Возмущенно фыркнул Даня. «И, кажется, я знаю, где искать. Анг схвачена теми же людьми, которые похитили Химиуна. Их держат вместе». Джидивхар долго и пристально разглядывал приятеля. «Тебе было видение?» Справился он наконец. «Да». Коротко бросил он, голубоглазый понимающе кивнул, и на душе у студента сразу же отлегло. Вот ведь как просто, а он-то ломал себе голову, как сообщить наследнику о месте заточения пленников, чтобы Джидивхар ему поверил на слово, без доказательств. Нет, все-таки славное это было время, древнее царство, боги, запросто общающиеся с людьми, фараоны и царевичи, прислушивающиеся к мнению чародеев, красота, и куда все это ушло подевалось. Глава 12 «В путь», глава 12 «В путь», главная пристань города Миннифера встретила Даниила Горового шумом, гамом и смесью обычных портовых запахов, смолы, рыбы, тины. Подойдя к царским причалам, стражник его не остановил, как можно беспокоить почтенного Хему Ничера. Парень поймал пробегавшего мимо кормчего и недопускающим возражений тоном потребовал как можно скорее найти принца. В ожидании он понаблюдал за погрузкой их небольшой флотилии. Часть пути они проплывут по Нилу, сэкономив силы и время, и лишь ниже Инану высадится на западный берег и направится в сторону границ страны Нупикуш, к таящемуся в пустыне храму Тота. Именно там, по словам Нитеру, держат в плену их носатого собрата. Именно там главная база Акху в Египте. Именно там они заточили Химиуна. И именно там они спрятали похищенную Анх. Знать бы для чего похищенную. Им предстоял неблизкий путь. По прямой до храма будет 7-8 дней пути, ведь именно в днях здесь считают расстояние, и будут считать еще тысячи лет. На суда грузили тюки с ячменем, вязанки стрел, кувшины с пивом и короба с провизией. Несколько воинов старательно крепили на палубе три разобранные колесницы. Размеры кораблей были стандартными, Все как в классических учебниках по египтологии. Чуть менее двух десятков метров в длину и 5 м в ширину. На двуногой мачте крепился узкий прямоугольный парус. 6 весел закреплялись на кормовом помосте, ими и гребли и рулили. Были еще обычные весла, ими гребли при нужде все свободные члены команды и пассажиры, без упора, как на знакомых дани спортивных каноэ. Но сейчас их убрали. Корпус корабля был набран из тщательно обработанных акациевых плашек, сбитых деревянными, редко медными гвоздями. Как помнил студент из учебников и из воспоминаний Бжиди, корабли эти были не очень-то и непрочными, и для жесткости и надежности здешние мастера протягивали вдоль корпуса канат на особых стойках. Корпус корабля также был плотно опоясан смоленным плетеным канатом. Не очень-то и надежное суденышко, одно хорошо, на нем хоть имелась палуба. Ну да вряд ли их ждет шторм или ураган. Конечно, было бы неплохо будь у них в распоряжении здешний суперлайнер, солнечный корабль Хуфу, длина которого была 45 метров, несколько удобных кают, а сделали его из отличного ливанского кедра. Но этот шедевр деревянного судостроения, далеко опередивший свое время, как скажет о нем в далеком, очень далеком, его научный руководитель профессор Гастритов, еще не построен, да и фараону на нем плавать полагалось только по большим праздникам. Так что имеем, не стоит привередничать. Джидивхар взял с собой 100 бойцов, всю свою личную гвардию, положенную ему как наследнику престола, во главе с ее командиром, старым верным Рахатипом. Вот они толпятся небольшой стайкой, в набедренниках, в белых головных платках, с бронзовыми хипешами у поясов, сплошь не юные, с покрытыми шрамами жилистыми телами. Еще поедут Даниилской, ставшим за эти дни кем-то вроде его адъютанта, и Упуат, в качестве не то сторожевой собаки, не то технического директора. Для штурма храма, обороняемого неустановленным количеством слуг, стражей и жрецов, при возможном участии Акху явно маловато. Но собрать большие войска, не тревожа лишний раз фараона и не составив доклада с обоснованием причин, было бы проблематично, а главное, отняло бы драгоценное время. Есть, правда, одно средство, сомнительное, если не сказать больше. Но сколько он повидал за эти дни странного, да что там, фантастического, так почему бы не сбыться и этой надежде? Именно за этим, а вовсе не для того, чтобы любоваться военными приготовлениями, в которых он все равно ни уха ни рыла, он сюда и явился. Ему срочно нужно было переговорить с Бжидивхаром, но что-то его не было видно. «Готовишься?» Позади него стоял царевич собственной персоной, словно судьба подсказывала Даньке выход. «Все одно к одному. Слушай, высочество, мне нужна твоя помощь. Всегда готов помочь другу». Мысленно археолог перекрестился про себя. «Ну ладно, не убьет же, в самом деле. В общем, так, мне нужно срочно встретиться с Аидой». Джиди, во взгляде и лице принца отразились поочередно все пережитые чувства. Непонимание, возмущение, сомнение. «Джиди, ты мой друг, но он, мой отец. Пусть эта девка и недостойна его». «Тьфу ты», вспылил Данила. «Да не для этого, твое высочество». «А тогда зачем?» Теперь весь вид Джидивхара выражал удивление. «Для дела. Нам предстоит действовать на границах ее родины, и советы эфиопки могут быть не лишними. Тем более, она из семьи тамошнего царя. Скажи уж лучше, царька», усмехнулся голубоглазый, вернее будет. Он явно успокоился, видя, что на собственность его батюшки никто покушаться не собирается. «Но ты зря это затеял. У нее же мозгов чуть больше, чем у скворца. Может, лучше я тебя сведу с братом ее деда? Он бежал из своего хаэм, царства лет 40 тому, потеряв власть. Пытался просить помощи у моего деда Снорфу, но так и остался приживалым. Да нет, думаю, он от старости уже плохо соображает». «И верно», кивнул Джидивхар. «Ладно, будет тебе встреча с этой. Среди дворцовых евнухов есть один, который мне кое-чем обязан. Переговоришь с ней послезавтра ночью, но в его присутствии, и недолго. Тебе не кажется, проводник, что ситуация слегка осложняется? Что ты имеешь в виду, старший, если не считать того, что время работает не на нас? Но это-то мне известно так же хорошо, как и тебе. Не старайся казаться глупее, чем ты есть, друг мой. Ты мне льстишь, почтенный. Сам подумай, кто я такой? Всего лишь глупая собака. В данном случае я готов с тобой согласиться, Упуат. Ты показал себя в прошедшие дни не с лучшей стороны. И в чем же я провинился? Неужели не понимаешь, а то, что в деле оказался замешан, не без твоего участия, младший посвященный наблюдающих, по-твоему, уже ничего не значит. Я поражен твоей слепотой, если ты, конечно, не прикидываешься. Ах, ты об этом, так ведь на то они и наблюдающие, чтобы не вмешиваться. Ну, их невмешательство, как ты сам знаешь, понятие весьма относительное. Весьма и весьма относительное. Ну так что они, по-твоему, вот-вот войну начнут, что ли? И потом, сколько лет они тут, а вреда от них вроде особого не было. А кроме того, это всего лишь девчонка. Девчонка, ты еще увидишь, на что она способна. И насчет невмешательства, тоже увидишь. Впрочем, зачем я все это сейчас говорю? Иногда мне и в самом деле кажется, что ты получил не только собачий облик, но и некоторую часть собачьего ума. Как тебе будет угодно, старший, я не могу с тобой спорить. Скажи лучше, как продвигается расследование того инцидента на большой дороге. Мы пока еще ищем источник утечки. Какие мудрые и, главное, исчерпывающие объяснения. Ну извини, мне нечем тебя порадовать, ничего кроме правды, какая бы она ни была. А если завтра инцидент такого рода произойдет уже с тобой, старший? Ну хватит, довольно, это беспредметный разговор. Я молчу, старший, я уже молчу. Здесь, бросил ему Джидивхар. Они остановились у участка стены, ничем не отличающегося от прочих. Стена как стена, не считая того, что длинная до бесконечности, высокая, почти до небес, да сложена не из глиняных сырцовых кирпичей, а добов, как почти все стены этого города, а из битого известкового камня. Такая роскошь неудивительна, она ограждает сады самого фараона, живого бога, сына гора, сам гор. Впрочем, о факте отцовства Даниле не сообщал. Ну да ладно. Джидивхар, почти скрытый ночной тенью, несколько секунд тщательно прислушивался, затем вынул кинжал и негромко выбил его рукоятью замысловатую дробь, видно, условный сигнал. Кто там? Еле слышно донеслось из-за стены, и этот сакраментальный вопрос почему-то показался Даньке очень смешным в данной ситуации. Это я, Хопт, открывай. Через секунду что-то щелкнуло, и небольшой участок стены открылся наподобие двери. Пролезая в открывшийся проход, археолог успел заметить нехитрое, но толково придуманное устройство калитки. Как выяснилось, камни были оправлены в прочную бронзовую раму, закрепленную на крепких петлях и в закрытом виде незаметную, так искусно поработали каменщики. Интересно, что с ними стало потом. Все это запиралось на засов, спрятанный в выдолбленном камне. Тайный ход являлся, надо думать, штукой не лишней в дворцовом хозяйстве, а то, что он открывался лишь изнутри, было тоже понятно и разумно. Джидивхар сунулся было следом, но был остановлен движением пухлой руки. «Извини меня, досточтимый, но впущу только твоего спутника, как договаривались. Я и без того подвергаюсь большой опасности». Голубоглазый не стал брыкаться. «Правило есть правило». Евнух осторожно закрыл дверь, задвинул засов и вставил на место скрывающий его камень. Со стороны теперь ни за что не догадаешься, что здесь имеется калитка. Пробравшись между кустов и фруктовых деревьев, они вышли к оплетенной виноградом беседке. При свете ущербной луны, задравшей к небу медные рога, Даниил разглядел легкий девичий силуэт. Аида ждала его, сложив руки на груди и потупив взор, как и подобает скромной и верной хозяину наложнице. «О чем ты хотел со мной поговорить, уважаемый жрец Птаха?» — спросила она. «Я подарила тебе кольцо, и больше мне дать тебе нечего, а фараон уже отблагодарил тебя». Данька беспомощно оглянулся на стража, тот уже мирно спал, привалившись к деревянной колонне. «Так ты хотел со мной говорить, о чем же?» Наполненный скрытой силой голос заставил его вздрогнуть и быстро повернуться. Перед ним была уже другая девушка. В ней словно вспыхнул некий таинственный пламень, озаривший красавицу зловещим светом, превративший ее из Аиды в Иайдах. «Насчет того разговора, 5 дней назад, я согласен на твое предложение», — промямлил Даниил, чувствуя, как болезненно ухнуло сердце.